Глава 13. Лейра. Я медленно перегнулась через край и посмотрела вниз. Внезапно все зашаталось. Я, трава, гора, земля, весь мой мир. Расселина здесь была не особенно глубокой, может, 4 метра. Ее дно было завалено камнями, свидетельствующими о том, что когда-то здесь прошел оползень. Среди серых, антрацитовых и коричневых камней шерстяная накидка, окрашенная минеральными красками, виднелась очень четко. «Пожалуйста, нет». На зазубренном остром выступе я различила красноватый отблеск. Кровь. Еще немного дальше висел обрывок синей ткани, индиго. Как юбка моей. Я перекинула ноги через край, нащупывая места, на которые можно опереться, и стала спускаться. Я карабкалась вниз быстро, отпуская очередной уступ, как только ноги нащупывали твердую опору. Снова этот звук. Стон. Совсем тихий, хотя я была так близко. Последний отрезок спуска я преодолела прыжком, соскользнула по груди камней и ударилась бедром, но тут же поднялась на ноги и, спотыкаясь, поспешила к месту, где... «Пожалуйста, пожалуйста, нет! Горы, ветра, вара, тоннель!» Пусть окажется, что вы просто посмеялись надо мной, обманули меня образами и звуками. Но я уже добралась до маминой шерстяной накидки и снова услышала доносящийся из-под нее слабый стон. «Мама?» Осторожно, словно могла причинить ей вред, я подняла с земли палку. Я хотела прислонить ее рядом с ней, но вместо этого опустилась на колени, почти упала. Мама распростёрлась на спине на скальных обломках, ее тело было скрючено. Руки она крепко прижала к груди, неестественно вывихнутые ноги лежали среди камней, словно больше ей не принадлежали. Ее лицо было серым, как камень, губы посинели от холода, а под затылком расползалась темная лужица крови. «Мама!» Я коснулась ее щеки, и она показалась восковой на ощупь, будто мама уже отправилась к Лиаскай. Но она еще была здесь. Ее грудь поднималась и опускалась поспешными резкими движениями, замирала, а затем снова судорожно вздымалась. Мое тело застыло, онемев. Но в этой мучительной тишине билась одна мысль: я должна ей помочь. Унести ее отсюда, пока не придут ночные звери. Демы! Тьма уже надвигалась и окутывала нас. Я едва видела на 2 шага перед собой. Нужно отнести маму к целителю. В замке Эсретне лучшие целители в стране. Как я могу стоять, оцепенев от потрясения? Нужно что-то делать. Но в глубине души я уже давно понимала, что слишком поздно. Потому как лежала мать, было ясно, что у нее раздроблен позвоночник. Ни один человек не может пережить такие повреждения. Любая попытка ей помочь только увеличит ее мучение. Она со свистом втянула воздух. Ее посиневшие веки дрогнули. И она закрыла их. «Исчезни!» Выдохнула она, и я невольно сглотнула, потому что мне внезапно стало ясно, что я наделала. Все это... Это была моя вина. Только моя. Если бы я тогда не поссорилась с Десмондом, я бы никогда не сказала ему тех ужасных слов и не поверила бы, что сама прокляла его. Я бы не отправилась в царство теней, и тогда Риан Цира не погиб бы, а демы не перешли бы границу Немии. Ларик остался бы свободен и не превратился в монстра. Он не призвал бы демов, и мама осталась бы в безопасности. «Мне так жаль». Слезы заливали мне лицо и капали на ее одежду. «Если бы я только могла, я бы сделала все. «Лейра, это ты?» Я подняла взгляд. Она имела в виду не меня? Но что это меняло? Вина все равно на мне, неважно, знает об этом мама или нет. Человек, которого я любила больше всего, будет страдать от ужасных последствий моей ошибки. Я отдала бы все, чтобы поменяться с ней местами. Я осторожно коснулась ее руки. Она была холодной, как лед, но все же ее пальцы сжали мои с большей силой, чем я ожидала. Я погладила ее по щеке. «Я здесь, мама». «Я думала...» «Спокойно. Это я, Лейра. Я рядом. Что случилось?» Она попыталась наклонить голову и застонала, когда ей это не удалось. «Тебе больно?» Какой дурацкий вопрос. Но она сказала: «Нет, сейчас уже нет». Я понимала, о чем она говорит. Ляска забрала у мамы боль этого мира. Для нее больше не было пути назад. Мои слезы, падая на засаленную шерстяную накидку, превращались в маленькие, светящиеся в темноте жемчужины. Я снова вспомнила о том, что недавно узнала, и что непременно должна была ей сказать, что магия защищала нас от увядания. Я неловко сняла с шеи кожаный ремешок, на котором висела каменная бусина, положила его ей на ладонь и сжала вокруг него ее пальцы. Я не сказала ей, что таилась в этом украшении, что дремала не только во мне, но и в ней. Мало что пугало ее больше магии. Если я теперь скажу ей, что и в ней самой, вероятно, была магия, я пробужу в ней страх, который не смогу унять, и она так и умрет в страхе. И все же я надеялась, что магия совершит чудо, хотя и знала, что только одна магия в этом мире может вернуть человека, который встал на путь к Ляскай. И этой магией, рассекателем времени, я не обладала. «Лейра, ты должна сейчас выслушать меня. Не говори, мама, пожалуйста». Она дрожала. Я осторожно постаралась получше накрыть ее и задумалась о том, что еще я могу сделать, чтобы дать ей какое-то облегчение. Но у меня с собой не было ничего, что могло бы ей помочь, даже глотка воды, чтобы смочить ей губы. «Это важно. Слушай». Каждый слог требовал от нее огромных усилий. Она была едва в состоянии открыть глаза, а ее голова неподвижно лежала на камне, только губы шевелились. С мучительным усилием она произносила одно слово за другим, а ее накидка впитывала слезу за слезой. Она говорила, что злобный властитель послал свою армию. Злобный властитель, который хочет уничтожить Немию раз и навсегда. Я поверила ей. То, что отец совершил с Алариком, разожгло в нем ужаснейшую ненависть, и сколько этой ненависти он сможет уместить в себе, я едва ли могла представить. Я беззвучно плакала. Мамин голос стал еще слабее, ее дыхание еще напряженнее, а паузы между словами затягивались все больше. Она убеждала меня вернуться обратно в долину или в замок, потому что злобный властитель, движимый местью, пришлет всех своих демов. «Немия потеряна», — неожиданно отчетливо произнесла она. «Она обратилась. Давно. В обломки и пепел. Ты должна следовать за спасительницей. Неважно, насколько высока цена. Следуй за ней, за спасительницей, через Вару. Там, дочка, еще есть надежда». Ее слова о том, что кто-то указал жителям деревни путь к спасению, стали для меня хоть каким-то утешением. Но кого она могла иметь в виду? Жену кузнеца? Она была осторожной и умной и хорошо знала эту тропу. Или Ондрию? В деревне не было никого смелее и решительнее ее. К тому же ей уже приходилось начинать жизнь заново. Каждое слово отнимало у мамы много сил, и я не хотела, чтобы она так напрягалась. Если бы я могла хотя бы прижать ее к себе. Но судя по тому, как ее переломанные кости выпирали из-под платья, это причинило бы ей лишь боль. Я могла только ждать. Держать ее за руку, быть рядом. Великие горы. За всю свою жизнь я не переживала ничего более ужасного. «Обещаешь, Лейра?» Ее рука дрогнула в моей. «Что ты... будешь в безопасности?» Тихо произнесла я, чтобы выиграть время. Она не могла требовать, чтобы я сбежала. Меня словно парализовало, но глубоко внутри таился ветер, ожидая возможности вырваться на волю и превратиться в шторм. Я не смогу долго сдерживать его. «Пожалуйста, Лейра». Но я не могла собрать ей в последние минуты ее жизни. «Ты же знаешь, я не могу оставить Десмонда и Вику. Я никогда себе этого не прощу». Дыхание хрипело в ее груди. Ее пальцы то нервно сжимали мои со всей оставшейся в ней силой, то снова совершенно расслаблялись. Она говорит, Немия давно пала. «Успокойся, мама, пожалуйста». Она говорит, «Бегите, мы все должны бежать». «Кто это говорит?» «Мы все должны бежать». Я ощутила, как силы покидают ее, и рыдания едва не сокрушили меня. Она была уже одной ногой в царстве Лиаскай. Я не могла ее удержать. Я вот-вот потеряю ее. Меня пробрала холодная дрожь. И останусь одна в этом полном ненависти мире. И все же я собралась с духом. Мама всегда пыталась сделать из меня настоящую Немийку. Сильную и сдержанную, не поддающуюся бессмысленной сентиментальности или чрезмерной чувствительности. Не такая уж трудная задача — убедить ее, что ей это удалось, и я могу с достоинством проводить ее в последний путь. И все же одного мне не удалось. Исполните ее последнюю просьбу. Потому что для этого мне пришлось бы соврать. У меня была тайна от матери, но я никогда не лгала ей и всегда изо всех сил старалась держать свои обещания. Неподвижно и молча я сидела рядом с ней, гладила ее по тыльной стороне ладони и прислушивалась к ее дыханию, пока оно не стихло. «Счастливого пути, мама!» Подумала я, не в силах произнести слова вслух, как было должно. Я могла только мысленно повторить их. «Расскажи матери о Немии, мама. Расскажи ей наши истории, чтобы она думала о нас». Потом меня коснулся теплый порыв ветра, словно дотронулся до моей щеки, осушая слезы, которые застыли на моих ресницах. Я ухватилась за этот ветерок, хотела удержать его, но он уже исчез. Моя голова опустилась ниже на грудь матери, потому что теперь это больше не могло причинить ей боль. Я плакала, я всхлипывала и, наконец, кричала и прижимала к себе ее безвольное тело, потому что теперь ей больше не могло стать больно или стыдно за меня. Ее больше не было здесь.